Глава 3. Московское время 11 часов, известил меня приятный женский голос из радиоприемника. Я наблюдал приоткрытое окно со стороны пассажира за тем, как распахнулась дверь сберкассы. Видел, как дежурившие у входа женщины, в основном пенсионного возраста, выстроились в очередь. Зашумели, словно разволновались, и друг за другом ринулись в помещение. Я снова окинул взглядом улицу, почти минуту внимательно смотрел в направлении ближайшей автобусной остановки. Дорогие россияне! «Граждане СССР! Соотечественники!» – торжественно вещал из радиоприемника голос диктора, зачитывавшего слово к народу. Обращение группы политиков и деятелей культуры, опубликованное сегодня в газете «Советская Россия». «Случилось огромное, небывалое горе. Родина, страна наша, государство великое, данное нам в сбережении истории, природой, славными предками, гибнут, ломаются, погружаются в небытие». И выключил радио, потому что доносившийся из него пропитанный тревогой голос давил мне на нервы. Сунул в рот купленную на городском рынке шоколадную конфету, смял и спрятал в карман джинсов фантик. Вспомнил, что в прошлой жизни я читал это слово к народу в газете, и раздобыл Коля Синицын. Мы обсуждали эту статью в отделе с коллегами, когда поступил вызов. Сюда, к сберкассе на проспекте Ленина, тогда я поехал вместе с Женькой Бакаевым. Вызов в тот раз поступил примерно за полчаса до полудня. Я снова взглянул на часы. Сберкасса работала уже 5 минут. Вынул из кармана жилета сложенные пополам сотенные купюры, сунул их в карман брюк. Снял жилет, положил его рядом с собой на пассажирское сиденье. Ладонью смахнул скопившуюся на бровях влагу. Солнце почти взобралось в зенит, нещадно нагревало кузов копейки, угрожая изжарить меня в салоне автомобиля, будто пирог в печи. Я бросил взгляд на дорогу, отражавшуюся в зеркале заднего вида. Распахнул дверь и выбрался на улицу. Зажмурился от яркого света, ощутил на спине легкое дуновение ветра. Хлопнул дверью автомобиля, прошел мимо капота своей копейки. Ступил на тротуар и сразу же прошел в похожую на островок тень от густой кроны росшего у дороги каштана. Заглянул через запыленное снаружи оконное стекло в сберкассу. Суеты там не заметил. Снова гляделся по сторонам. И тут же хмыкнул, потому что увидел пожилого мужчину, неспешно шагавшего со стороны автобусной остановки в мою сторону. Мне показалось, что мужчина едва волочил ноги. Он был одет в коричневые сандали, в мешковатые светло-серые брюки и такого же цвета пиджак, несмотря на жару. Выглядывавшие из-под кепки на его голове седые волосы ярко блестели в солнечном свете, будто они состояли из серебристых искр. Поблескивали и орденские планки на его пиджаке. Мужчина шел, сутулившись. Его правое плечо было заметно выше левого. Смотрел он себе под ноги, словно не находил сил приподнять голову. Нес длинный тонкий сверток из старого покрывала. Прижимал его к правому плечу, крепко сжимал сверток двумя руками. Я наблюдал за мужчиной издали, из тени под каштаном. Мужчина заметил меня не сразу. Он приподнял голову, посмотрел мне в глаза, когда до входа в сберкассу ему осталось пройти не больше 20 шагов. Мне показалось, что взгляд мужчины был усталым, а в то же время слегка испуганным. Я издали рассматривал его загорелое, исчерченное полосами морщин лицо. Вспомнил, что он пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны, и что ему в прошлом году исполнилось 80 лет. Мужчина преодолел еще пару метров. Он по-прежнему не сводил с меня глаз. Лишь тогда я сошел с места и двинулся мужчине навстречу. Пенсионер вздрогнул, остановился. Мне показалось, он затаил дыхание. «Здравствуйте, Семен Петрович», — сказал я. Стал у Семена Петровича на пути. Преградил ему путь ко входу в сберегательную кассу. Чуть развернул руки, показал ветерану войны свои пустые ладони. Нас разделяли сейчас примерно 3 метра, исчерченного трещинами тротуара, и тот сверток, который Семен Петрович прижимал к груди. Я прикинул, что окажусь рядом с пенсионером раньше, чем он развернул бы покрывало на своей ноше. Семен Петрович понял это, тревога в его взгляде усилилась. «Семен Петрович, продайте мне свое ружье», — предложил я. «Ведь вы давно не ходите на охоту, ваше ружье пылится и ржавеет без дела». «А мне оно пригодится. Я заплачу вам за него 1000 рублей». Ветеран Великой Отечественной войны едва заметно пошевелил губами. Я с трудом, но все же расслышал его слова. Их до меня донес изменившись вдруг свое направление ветер. Он подул Семену Петровичу в спину, будто подтолкнул его ко мне навстречу. «Какое ружье?» «Вот это, которое вы держите в руках», — сказал я. «ИЖ-27. Вертикалка». 75-го года выпуска, с длиной ствола 730 мм, с 2 патронами 12-го калибра, на утку. Я пожал плечами и повторил. «Оно ведь все равно вам не нужно, Семен Петрович. А вот деньги вам наверняка пригодятся. 1000, нет, 1500 рублей. Отдам вам их прямо сейчас. Они у меня в кармане лежат. Вот здесь». Я прикоснулся указательным пальцем к правому карману брюк. «Никакого обмана, Семен Петрович», – заверил я. «Вы сейчас отдадите мне свое ружье. Возьмете у меня 1500 рублей новыми павловскими 100-рублевками и разойдемся по домам». Я улыбнулся. Тут же представил, как обезоруживающе выглядела Димкина улыбка. Сказал: «Это хорошее предложение, Семен Петрович, соглашайтесь». Я сунул 2 пальца в карман, осторожно, без резких движений, вынул оттуда деньги. Заметил, что ветеран войны все же опустил свой взгляд. Он посмотрел на зажатые в моей руке новенькие сотни. «У меня только 2 патрона», – тихо произнес Семен Петрович. Я снова услышал его слова лишь благодаря порыву ветра. Я улыбнулся, посмотрел пенсионеру в глаза и заверил: «Ничего, Семен Петрович, 2 патронов мне вполне достаточно». Мужчина протянул мне свой сверток. Я принял из его рук 2-ствольное охотничье ружье, завернутое в старое пропахшее нафталином покрывало. Зажал его у себя под мышкой. Отсчитал 15 сотенных банкнот и сунул их в дрожащие руки пенсионера. «Спасибо, Семен Петрович», — сказал я. «Вы мудрый человек. Желаю вам здоровья и хорошего дня». Завел двигатель, махнул стоявшему на тротуаре под каштаном Семена Петровича рукой. Ветеран Великой Отечественной войны пристально смотрел на мою копейку. Он словно не понимал, что только что произошло. Я пропустил мимо своего автомобиля автобус. Тот неторопливо двигался к остановке. Плавно нажал на педаль газа, отпустил сцепление. Послушная копейка сдвинулась с места и зашуршала шинами по шоссе. Я поднес правую руку к лицу, почувствовал, что она пахла нафталином, как и та невзрачная старая тряпка, доставшаяся мне от ветерана Великой Отечественной войны в нагрузку к основной покупке. Улыбнулся. Завернутое в покрывало охотничье ружье теперь лежало в багажнике моей машины. Я поместил его между сумкой с продуктами и запасным колесом. Я так и не взглянул на ружье около сберкассы, потому что оно мне сейчас почти не интересовало. Хотя и насчет его использования в будущем у меня в голове уже появились интересные планы. Вот только те планы родились еще до покупки ружья, до того, как я обменял резаную бумагу из Банка СССР на 2 человеческие жизни. Этот вторник, 22 июля в прошлой жизни, стал моим 2-м рабочим днем после отпуска. Начался он с раннего завтрака в компании Нади, все еще не вернувшей себе хорошее настроение после освобождения из-под стражи Фролова. Продолжился прочтением громкой статьи в газете «Советская Россия», а после полудня мы с Женькой Бакаевым допрашивали свидетелей неудавшегося ограбления сберкассы на проспекте Ленина, завершившегося смертью 2 человек. Свидетели тогда в один голос твердили, что сберкассу попытался ограбить 85-летний пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны Семен Петрович Самойлов. Они рассказали, что Самойлов вошел в помещение сберкассы вскоре после начала ее работы. Семен Петрович принес с собой длинный сверток, из которого уже в помещении достал 2-ствольное охотничье ружье. Он направил свое ружье на молодую кассиршу и дрожащим голосом озвучил свои требования. Свидетели мне признали, что поначалу приняли поступок седовласого ветерана войны за шутку. Все как один твердили, что поначалу они не испугались. Выходка старика некоторым даже показалась забавной. Многие женщины подумали, что при помощи такой нелепой уловки пенсионер попытается пройти к окошку сберкассы без очереди. Возмущенные женщины ринулись к Самойлову, оттеснили его от кассы. Тогда лишь некоторые заподозрили неладное по странному поведению пенсионера. Но и они не до конца поверили в серьезность его намерений, пока не раздался выстрел. В помещении выстрел из ружья прозвучал оглушительно. Посетители и служащие сберкассы притихли. Все запомнили, что у них от громкого звука заложило уши. И все как один сообщили, в помещении запахло пороховым дымом. Его кисловатый запах некоторые сравнили с дымом от горящей хвои. Признались, они не сразу заметили, что заряд дроби угодил в шею пожилой женщины. Лопухова Виолетта Викторовна до выхода на пенсию вела уроки истории в 7-й школе Нижнерыбинска. В тот день, 22 июля, она пришла в сберкассу, чтобы снять со сберкнижки деньги на подарок для внука. Но не успела. Умерла от потери крови, вызванной огнестрельным ранением в шею. Я видел, как много было в помещении сберкассы в тот день крови на том месте, где умерла Виолетта Викторовна. А вот рядом с телом Самойлова тогда крови не было. Свидетели сказали, что Семен Петрович несколько секунд смотрел на истекавшую кровью женщину. Затем уронил ружье, устало уселся на пол и умер от остановки сердца. В тот же день я выяснил, что Самойлов проживал далеко от той сберкассы, которую пришел грабить, едва ли не на другом конце города. 22 июля Семен Петрович добирался до сберкассы на проспекте Ленина почти час, хотя Похоже, сберкассы были и ближе к его дому. Женя Бакаев тогда предположил, что ветеран войны намеренно отправился так далеко, чтобы его поступок не увидели знакомые, которые все как один отзывались о Самойлове как о честном человеке, как о герое, как о коммунисте старой закалки. Примерно такую же характеристику Самойлову дал и участковый, с которым я на следующий день побеседовал. Участковый рассказал мне, что последний год Семен Петрович Самойлов жил впроголодь. Его сын Олег Самойлов, вернувшийся после очередной отсидки, забирал у отца все деньги, продал из квартиры отца все ценные предметы, да еще и избивал родителя. Об этом участковому не раз сигнализировали соседи Самойловых, но Семен Петрович на сына в милицию не пожаловался ни разу. «Вы просто не знали Семена Петровича», — сказал мне тогда бывший однополчанин Самойлова. «Семену гордыня не позволяла попрошайничать, а жрать он хотел. Вот Сеня и взял в руки ружье. От безысходности, из голодухи. Лучше бы он тогда своего сына Уркагана пристрелил». В прошлой жизни я однажды посетил квартиру Семена Петровича Самойлова. Пообщался тогда с Олегом Самойловым. Запомнил, что жили Самойловы в пятиэтажке на улице Лесная, на третьем этаже. Теперь я отправился в гости к сыну Семена Петровича снова, но уже с иными намерениями. В квартире Самойловых не сразу среагировали на щебет звонка. Я простоял на лестничной площадке третьего этажа секунд 30, прежде чем в квартире прозвучал топот шагов. Топот смолк так же внезапно, как и возник. Щелкнули дверные запоры, дверные петли визгливо скрипнули. Дверь распахнулась резко, внутрь квартиры. В лицо мне дохнуло горьковатым запахом табачного дыма, кислым запашком пота и крепким душком алкогольного перегара. Я услышал бормотание радиоприемника. Увидел перед собой опухшее красное лицо Олега Самойлова, украшенное уже почти превратившееся в бороду щетиной. Отметил, что Олег на пару сантиметров выше меня ростом. И явно в полтора раза тяжелее. К своим 45 годам Самойлов уже обзавелся большим пивным животом, обтянутым сейчас тканью грязно-белой майки-алкоголички. Самойлов сфокусировал на моем лице свой взгляд. Выпятил вперед тяжелую нижнюю челюсть, поросшую черными и седыми волосами. «Чё тебе надо?» – прибасил он. «Ты кто?» «Маленькая букашка ползет по земле тихонечко», – звучала из радиоприемника в квартире песня «Соловей-разбойник» в исполнении группы «Нана». «А я соловей не пташечка, а я соловей-разбойничек». «Привет», – сказал я. Поставил ногу на порог квартиры и спросил. «У тебя молоток есть?» «Что?» «Молоток». «Ну, есть», — ответил Олег Самойлов. «И чё с того?» «Прекрасно», — сказал я. «Просто замечательно». Ударил Самойлов в горло под кадык. В очередной раз отметил, насколько ловко у меня теперь получается этот прием. Толкнул в грудь вытаращившего глаза и захрипевшего Олега. Тот попятился. «Немножечко покуражиться, позволь соловью-разбойнику», — пела группа «Нана». «Молоток», — произнес я. «Это то, что нам с тобой сейчас нужно». Шагнул в квартиру и прикрыл за собой дверь. В скорую помощь я позвонил из таксофона на автобусной остановке. В квартире Самойловых не было телефона. Набрал номер 03. Не сразу нашел рабочий телефон. Повезло мне лишь с третьей попытки. «Улица Лесная, 17-й дом, квартира номер 8», – продиктовал я. «Адрес записали? Примите вызов. Пострадавший Самойлов Олег Семенович, 46-го года рождения. Переломы рук и ног, сломана челюсть, повреждены лицевые кости. Сотрясение мозга, если мозг там есть». «Баловался с молотком», – ответил я. «Несколько раз неудачно упал». «Девушка, за какие шутки?» – сказал я. «Все очень серьезно. Приезжайте и убедитесь сами». В гостях у Олега Самойлова я пробыл 45 минут. Засек время по наручным часам в избежании повторной встречи с Семеном Петровичем. От улицы Лесная я поехал домой. Выгрузил там сумку с купленным на городском рынке продуктами, пообедал. Пил кофе, когда позвонил Вовка. Младший брат поинтересовался, наведаюсь ли я сегодня к нему в гости. «Девчонки обрадуются, если ты появишься», – сказал он. Добавил. «У меня сегодня интересные новости появились. Не для телефонного разговора. Они касаются твоего воскресного подарка». «Загляну», — пообещал я. «Вечером». «С удовольствием». После обеда я отправился в родительский гараж. Загнал туда копейку. Спрятал на полке в навесном шкафу сверток с охотничьим ружьем. Предварительно вынул из вертикалки ИЖ-27 оба патрона. Снял с металлических крюков висевший на стене велосипед «Урал». До покупки копейки это было любимое папино средство передвижения. Мы с Димкой уже вдоволь покатались на нем в детстве. В прошлой жизни я подарил этот Урал Коле Синицыну. Потому что Колин велосипед украли со двора его дома в апреле 92 года, а машину Синицын купил лишь незадолго до своей гибели, в 95-м. Я прогулялся вдоль гаражей, принес от колонки ведро воды. Выкатил велосипед на гаражные ворота, выружился тряпкой. смыл толстый слой пыли, скопившийся за десяток лет на отцовском велосипеде повышенной прочности. Папин черный железный конь заблестел, как новенький. Наждым насосом я накачал колеса до указанного на покрышке давления, закрутил на вентилях ниппели и колпачки. Поправил положение руля, чуть приподнял сиденье, вспомнил, как свалился с этого велосипеда, когда поехал на нем впервые, тогда едва доставал ногами до педалей. На этот раз я прокатился вдоль гаражей без проблем. Копейку я закрыл в гараже. В гости к брату поехал на велосипеде. Первой меня встретила Лиза. Племянница обняла меня. Виновато посмотрела мне в лицо. «Димочка», — сказала она, — «я не дописала свой новый роман. Не успела, прости». Она пожала плечами. «То мультики по телевизору показывали», — сказала Лиза. «То подружки отвлекали». Племянница вздохнула. «Но завтра я его обязательно закончу», — пообещала она. «Вот увидишь. Честная пионерская». Наши голоса привлекли внимание Лизиных родителей. Из дома выглянул Вовка. Удивленно повел бровями. «Папин велосипед?» – произнес он. «Давно я его не видел». Брат улыбнулся, пожал мне руку. Спросил. «Твоя копейка сломалась?» «Все с ней нормально», – ответил я. «Она ядерную войну переживет». Похлопал железного коня по раме и сообщил. «Веду здоровый образ жизни. Совершаю велопрогулки». Увидел улыбку на лице, выглянувшей из дома Нади. «Молодец», – сомнение в голосе произнес Вовчик. Через полчаса мы уселись во дворе за стол. Как обычно, я примостился по правую руку от хозяина дома, Надя по левую сторону от Вовки, ко мне лицом. Лиза сидела рядом со мной, жевала порубленную на мелкие куски халву. Вовка взглянул в сторону забора, поверх собачьей будки, и сообщил. «Сегодня был обыск у нашего соседа, того, что жил в 24-м доме. Димка, твоя информация полностью подтвердилась. Мы обнаружили там настоящий оружейный склад». Женька Бакаев до хрипоты спорил с хозяином того оружия, какие из найденных в его доме образцов огнестрелы рабочие. Он же у нас любитель всего стреляющего. Они с нашим соседом неплохо подискутировали на тему оружия. Интересный оказался человек, на нашей улице жил. Жаль, что он нашел себе незаконное увлечение. «В торговле и распространении оружия он не замечен», — сообщила Надя. «Будет только незаконное хранение и незаконное изготовление. До 5 лет». Судимости у него раньше не было. Думаю, получит 1 год, самое большое 2. «Вовремя мы прикрыли его мастерскую», — сказал Вовка. «Если случится так, как ты рассказывал...» «Обязательно случится, Вовчик. Тогда мы запарились бы отлавливать весь этот арсенал по городу». «Бед бы эти игрушки натворили немало», — сказала Надя. Она вздохнула, опустила взгляд. «А что вы узнали о Василии Яновиче Крумишине?» — спросил я. «Нашли мы этого Крумишина», — сказал Вовка. «Через паспортный стол Женька его разыскал. На улице Красных Комиссаров живет. Это за городским рынком. Завтра к нему наведается Коля Синицын. С фотоаппаратом. Сделает пару кадров с ним на фоне городских пейзажей. К себе мы этого Яновича пока не пригласим. Покажу фотографию потерпевшей гражданки Лосевой. Надеюсь, она его опознает. А послезавтра к нам в город приедет Паша Бондарев. С фотороботом. Покажу этого Крумиша и ему». «Проводницы его опознают», — заверил я. «Не сомневайся, Вовчик». Владимир вздохнул. «Было бы неплохо», — сказал он. «Мы с Пашей договорились, что посидим в четверг вечером у меня дома. О работе поговорим, вспомним прежние времена. Заглянешь к нам в четверг вечером, Димка?» Я ответил. «Не могу, Вовчик. Исчезну на 2 дня». Я заметил, как встрепенулась сидевшая рядом со мной Лиза. Она уронила на стол руку с конфетой. Не донесла ее до рта. Смотрела на меня удивленно, едва ли не обиженно. И Лиза, и Вовка вопросительно приподняли брови. «Снова поедешь в командировку?» – спросил брат. Я покачал головой и сказал, «Нет, отправляюсь на велопрогулку. На обязательную. Вернусь домой в пятницу днем. Так что пару дней меня не ищи». Вовка кивнул. Племянница сплеснула руками. «Димочка, а как же мой роман?» – воскликнула она. «Заеду к тебе за ним завтра днем», – ответил я, – «как и обещал».